Глава 18. Обещание. Войдя на свою половину, королева бросилась на диван, подав знак Шарни, чтобы он затворил за собой дверь. По счастью, комната, в которую вошли они, была пуста. Королева только что без свидетелей давала аудиенцию Жильберу, который приходил доложить ей обо всем случившемся и передал ей последний совет Мирабо. Очутившись в этой комнате, королева залилась слезами. Печаль ее была так искренне, так непритворна, что до глубины души тронула Шарни и снова разбудила в нем уже уснувшую было любовь. Уснувшая, потому что никогда столь сильная страсть, какой была привязанность Шарни к королеве, не пропадает бесследно, если только за нею, как это иногда бывает, не наступает ненависть. Шарни испытывал странное ощущение, понятное только тому, кто сам испытал его. В душе Оливье в одно и то же время жили две привязанности. Он уже всем сердцем любил Андреа и в то же время всей душой жалел королеву. Он видел теперь, сколько было эгоизма в ее любви. Он понял теперь, когда любовь ее стала для него обузой, что королева своенравна и не мог простить ей этого. Однако каждый раз, когда печаль ее выражалась так непритворно, так истинно, без сетований, без упреков, Шарни невольно вспоминал, какими предрассудками, какими общественными обязанностями она пренебрегла для него, и, видя глубокое отчаяние королевы, невольно произносил слова утешения. Но как только слезы сменялись упреками, Шарни тотчас же узнавал весь королевский деспотизм и своеволие, составлявшие неотъемлемую принадлежность любви и нежности Марии Антуанетты. Он вооружался против ее требований, боролся с ее деспотизмом и невольно сравнивал с этой страстной, гневной, ревнивой женщиной спокойную, холодную Андреа, эту ледяную статую, как он называл ее. Теперь королева плакала молча. Более 8 месяцев она не видела Шарни. Верный своему обещанию, граф в это время никому не писал. Королева поэтому долго оставалась без всякой вести о Шарни, с которым еще 2 года тому назад ей казалось невозможным расстаться. Но Шарни расстался с нею, как мы видели, не сказав ей даже, куда он едет. Она знала только, что он был послан королем, и утешалась следующей мыслью. «Служа королю, он служит и мне, и принужден поэтому думать обо мне, если бы даже хотел забыть меня». Все это было небольшим утешением, во всяком случае, лишь слабым отражением того, что прежде разумелось само собой. Поэтому, увидев вдруг Шарни в ту минуту, когда она всего менее ожидала этого, застав его с королем почти на том же месте, где она тогда видела его в день его отъезда, королева смутилась. Все прежние мысли и чувства, все сомнения, волновавшие ее во время его отсутствия, теперь вместе, в беспорядке, вновь представились ей, и прежняя тревожная печаль воскресла снова в груди ее. Она не могла не плакать. Слезы бы задушили ее, если бы не вылились наружу. Она плакала молча. От радости или от горя, от того и другого, может быть. Всякое сильное ощущение в слезах находит исход. Шарни подошел к королеве, и скорее с любовью, нежели с почтением, взял одну из рук ее, которыми она закрыла лицо свое, и прижал эту руку к своим губам. «Я счастлив и горжусь тем, что могу уверить Ваше Величество в том, что ни одного дня не прошло со времени моего отъезда без того, чтобы я не помышлял о вас». «О, Шарни, Шарни!» — отвечала королева. «Прежде бы вы меньше обо мне заботились, но больше обо мне думали». «Ваше Величество», — возразил Шарни, — «король возложил на меня весьма важное поручение. Лежавшая на мне ответственность вменяла мне в обязанность строжайшее молчание до той минуты, когда поручение мое будет окончено. Сегодня я вернулся. Сегодня я смею видеть вас, говорить с вами, тогда как до сегодняшнего дня я не мог даже написать вам». «Вы этим доказали вашу верность, Оливье», — грустно сказала королева. «И я только сожалею о том, что вы доказали ее в ущерб другого чувства». «Позвольте мне, Ваше Величество, доложить вам с позволения короля обо всем том, что я сделал для вашего спасения». «О, Шарни!» — воскликнула королева. «Неужели вам нечего больше сказать мне?» Она нежно пожала руку графа, взглянула на него тем взглядом, за который он когда-то готов был отдать всю жизнь свою. Теперь бы он ее не отдал, но с радостью бы пожертвовал ею для спасения монархии. Посмотрев на него теперь пристальнее, королева не заметила никакого беспорядка в его одежде, как бы следовало ожидать после столь долгого путешествия. Шарни, напротив, был одет нарядно, со всей тщательностью, требуемой этикетом. Другая королева, конечно, бы удовлетворилась его нарядом, но Марию Антуанетту это, видимо, беспокоило. «Когда же вы прибыли?» — спросила она. «Только что, Ваше Величество», — отвечал Шарни. «Вы приехали из Монмеди». «Так вы проехали полфранции». «Я со вчерашнего дня сделал 19 лье». «Верхом или в карете?» «В почтовой карете». «Как же вы после такого путешествия так отполированы, вычесаны и вычищены, как любой адъютант Лафайетта, только что вышедший из главного штаба? Простите этот неуместный вопрос, но, кажется, ваше поручение вовсе не так было важно». «Весьма важно, напротив, Ваше Величество. Но я полагаю, что легко мог возбудить подозрения, приехав в Тюильри в запыленной и запачканной почтовой карете, и потому предпочел явиться в полной форме, как простой офицер, вернувшийся из небольшого путешествия. Король сам только что подтвердил мои опасения, рассказав мне, как тесно вас оберегают и как за вами смотрят. Поэтому я еще более счастлив тем, что принял столько предосторожностей». Королева рассеянно пожала руку Шарни. Видно было, что она еще о чем-то хотела спросить его, но не знала, как начать. «Ах да, я совсем забыла, что у вас есть квартира в Париже», — наконец сказала она. Шарни содрогнулся. Только теперь понял он весь смысл ее вопросов. «Квартира в Париже у меня, Ваше Величество? Где же это?» — спросил он. Королева сделала над собой усилие. «Как же? На улице Кок-Герон», — сказала она. «Разве не там живет графиня?» В глазах королевы было столько скорби, столько печали, что Шарни сжалился над нею. Что должна была она выстрадать, чтобы со всей своей гордостью и самообладанием настолько выказать свое волнение? «Ваше Величество», — с глубокой грустью отвечал Шарни, но эта грусть едва ли происходила только от того, что он видел королеву в слезах. «Я, кажется, еще до моего отъезда имел счастье докладывать Вашему Величеству, что дом жены моей не мой дом. Я остановился теперь у моего брата, виконта Изидора де Шарни, и переоделся у него». Королева, радостно вскрикнув, опустилась на колени и поцеловала руку Оливье. Все это случилось так мгновенно, что Шарни не успел даже помешать ей. «О, Ваше Величество!» — воскликнул он, подняв ее. «Что это вы делаете?» «Я приношу вам свою благодарность, Оливье», — отвечала королева с такой естественностью, что на глазах Шарни невольно навернулись слезы. «Вы мне приносите благодарность?» — повторил он. «Господи, за что же?» «За что? И вы об этом спрашиваете?» — воскликнула королева. «Так знаете же, я благодарна вам за единственный миг блаженства, счастья, который вы подарили мне после вашего отсутствия. О, Господи! Я знаю, что безрассудно, безумно ревновать. Все же чувство это достойно сожаления. Вы сами когда-то были ревнивы, Шарни, но теперь вы забыли об этом. О, как счастливы мужчины в своей ревности! Они могут драться со своими соперниками. А что может женщина? Женщина может только плакать. Хотя нам хорошо известно, что часто, вместо того, чтобы вернуть, мы только отдаляем мужчин своими слезами. Слезы наши напрасны, опасны даже. Но когда любишь, об этом не думаешь. Стоишь на краю бездны, и вместо того, чтобы остерегаться этой бездны, прямо кидаешься в нее. Вот почему я благодарна вам. Вот почему я еще раз благодарю вас, Оливье. Смотрите, я не плачу больше. Я довольна теперь». Королева засмеялась, но смех этот вышел такой натянутый, что заставил Шарни содрогнуться. Горе, казалось, совсем отучило бедную женщину смеяться. «О, неужели, Ваше Величество, вам пришлось так много выстрадать?» — проговорил Шарни. Мария Антуанетта сложила руки, как во время молитвы. «Слава тебе, Боже!» — сказала она. «Постигнув мои страдания, он не в силах будет разлюбить меня». Шарни начинал чувствовать, как самообладание покидало его. Он сделал усилие, подобно конькобежцам, которые, чтобы остановиться, подаются назад, хорошо зная, однако, что этим они могут проломить лед под своими ногами. «Благоволите, Ваше Величество, вознаградить меня за мое продолжительное отсутствие, позволив мне рассказать вам все то, что я удостоился для вас сделать за это время», — сказал он. «К чему менять разговор, Шарни?» — заметила королева. «Впрочем, вы правы. Мне не следует слишком долго забывать свои королевские обязанности. Говорите же, посланник наш, я вас слушаю». Тогда Шарни рассказал ей все. Как его послали к Буе, как приехал в Париж граф Луи, как он, Шарни, от кусточка до кусточка исследовал всю дорогу, по которой королеве надлежало бежать, как, наконец, он возвратился, чтобы доложить королю, что теперь оставалось только привести весь план в исполнение. Королева с большим вниманием и вместе с тем с глубокой признательностью слушала Шарни. Ей казалось невозможным, чтобы все это была одна преданность без корысти. Любовь, одна беспокойная, горячая любовь, могла так хорошо предвидеть все препятствия и придумать все средства для того, чтобы побороть их. Она выслушала его до конца, потом нежно посмотрела на него и сказала: «Вы, значит, будете очень счастливы, если вам удастся спасти меня». «О!» — воскликнул граф. «Неужели вы еще сомневаетесь в этом? Это единственное мое желание, моя мечта, и если она удастся, это будет счастьем моей жизни». «Я бы лучше желала, чтобы это просто было наградой за вашу любовь», — грустно ответила королева. «Но все равно. Вы желаете пламенно, чтобы это великое дело спасения короля, королевы и дофина совершилось благополучно, и вы хотите совершить его». «Для этого я только жду соизволения вашего величества». «Да, я понимаю это», — продолжала королева. «Преданность ваша должна быть чужда всякого постороннего чувства, всякой материальной привязанности. Вы должны быть в состоянии во всякое время без угрызений совести оказывать услуги моему мужу и моим детям. Вам поручаю я их жизнь и свою собственную. Но вы со своей стороны тоже должны пожалеть меня». «Пожалеть вас, ваше величество?» — повторил Шарни. «Да, меня», — подтвердила королева. «Если вы не хотите, чтобы мужество изменило мне в решительную минуту, когда оно всего более будет мне нужно, если вы не хотите, чтобы все ваше предприятие из-за какого-нибудь нарушенного слова разлетелось в прах, обещайте мне. Может быть, это безумно с моей стороны, но вы знаете, есть люди, которые ночью верят в существование привидений, над которыми сами смеются днем». Шарни перебил ее. «Ваше Величество, — сказал он, — я желаю вашего спасения и счастья Франции и желаю привести в исполнение уже начатое мною дело. Я только сожалею о том, что лишь такой ничтожной жертвой могу доказать вам свою преданность. Будьте уверены, что я не стану искать свидания с графиней раньше, чем вашему величеству угодно будет дозволить мне это». Шарни почтительно, но холодно поклонился королеве и вышел. Пораженная его холодностью, она не смела даже удерживать его доли. Но только дверь захлопнулась за ним, королева в отчаянии воскликнула, ломая руки: «О, лучше бы он дал клятву не видеться со мной, зато по-прежнему любил бы меня!»